Алла Пугачева выступила и сказала: «Ленина надо вынести из мавзолея». Какое ей дело, певичка, а ведет себя? Резник ей песни сочинял за бесплатно, что ли? Пенсионер в кремовой рубашке, еще симпатичный, в силе, делится новостями с дамой. На шее бусы, в ушах сережки в тон, волосы осветлены, завитые. А вот пара поплоше. Он с палочкой, она морщинистая, чуть сгорбленная. «А я вас вчера не видела на танцах, а позавчера вы были». Я присматриваюсь к собранию внимательнее. Не так уж много здесь кавалеров, в основном пожилые, раздавленные грузом лет женщины. Они-то в основном и создают возмущенный, наэлектризованный шум. «Ельцин на 2 года меня моложе, ему 69, а мне 71. Помычит, и пауза до минуты. У них у всех такая тенденция. Все начинают говорить бойко, а потом идут паузы. Горбачев тоже резво начинал. «Знаете, мне нету альтернативы и парадигмы». И никто ему на плешь не плюнул. А импозантный пенсионер в кремовой рубашке убеждает: «Без насилия ничего сделать нельзя. Как в песне: никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей мозолистой рукой». Сейчас вся молодежь с разрушенной психикой сидят с утра до вечера, торгуют на базаре собачьими ошейниками.